Данное рассуждение особо следует отнести к интересующему нас Гамалиилу Гамлиелю. Первый Гамлиель, указанный в Деяниях апостолов, то есть учитель Павла, умер за несколько лет до разрушения храма. Второй Гамлиель спустя несколько лет после. Гамлиель I был членом Синедриона, Деяния 5.34, и Гамлиель II в качестве почитаемого в народе главы Ямнийской академии совершенно точно должен был входить в Синедрион. Смотри примечание в книге Агада, сказание, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. Здесь слово «патриарх» объяснено как «глава Синедриона». Известно, что Синедрионом, собранием, в то время называли многие органы. Из комментируемой Агады мы узнаем, что ученики решают переизбрать патриарха, это-то одно из высших политических лиц государства, а придя к новому претенденту, они говорят, соблаговолит ли учитель стать главою академии. Должность главы Синедриона была со времен царицы Соломии чисто политической, и на нее назначали отнюдь не мудрецов, а угодных режиму лиц. Согласно Талмуду, в Ямнийской школе ее глава, Гамлиель II, назывался по аналогии с Большим Синедрионом тем же именем Наси, князь, а его заместитель, так же как в Малом Синедрионе, назывался главой Бейт-Дина, то есть религиозного суда. Если верить составителям Талмуда, то Гамлиель II велел составить против отступников христиан, называемых Миним, специальное добавление в главную ежедневную молитву Шмоне Эсре, чтобы христиане прекратили ходить в синагоги и молиться вместе с остальными евреями. Примечание. По просьбе Раббана Гамлиеля из Явны, Шимуэль Малый составил молитву, призывающую кару на голову вероотступников, и у доносчиков да не будет надежды. Примечание к Мишне. Об этих отступниках, в кавычках, то есть о христианах, сказано, и у доносчиков не будет надежды, и все миним и отступники от веры да сгинут немедленно. Но, как нам представляется, это есть позднее искусственное присуждение учителю апостола Павла антихристианских черт. В Деяниях апостолов сообщается, что первый Гамлиель был знаменитым мудрецом, законоучитель, уважаемый всем народом. Аналогично второй Гамлиель по талмудическим источникам был знаменитым главой Ямнийской академии, современником и участником различных бесед с Акибой, учеником Элиазера. Более того, эти два известных учителя, второй Гамлиель и Элиазер, были будто бы даже родственниками, поскольку сестра второго Гамлиеля вышла замуж за Элиазера. Трактат Бава Мецеа, 59. Рассказывается, что Гамлиель, второй, знак вопроса, будучи главой академии, санкционировал отлучение Элиезера, а Элиезер, в свою очередь, послужил причиной преждевременной кончины Гамлиеля, в скобках второго, знак вопроса, Бава Мицея, 59. Примечание. Элиезер в Агадах показан как источник смерти, в скобках гибели, знак вопроса, Гамлиеля, Гамалиила, учителя апостола Павла. О противостоянии Элиазера и Гамлиеля смотри Агаду Виночерпий в Киддушим, 32. Здесь рассказывается, что Имма Шалом, жена раввина Элиазера, она же сестра Рабан Гамлиеля, все время следила за тем, чтобы не давать раввину Элиазеру пасть ниц во время молитвы, ибо знала она, что такая молитва его всегда вызывала грозные бедствия для его противников. Но случилось так, что к дому их подошел нищий, сравни с образом христианства, проповедующего среди нищих, А.В., и она отлучилась на одну минуту, чтобы подать милостыню. В это время терзаемый невыносимую скорбью пал Эр Элиезер на лицо свое, изливая в горьких мольбах своих душевные муки. Вернувшись в комнату и увидя это, Имма Шалом воскликнула: «Стань, Элиезер, брат мой уже убит тобою!» Окончание Агады, нами опущено, как нам кажется, дает понять, что скорбь Элиезера была вызвана тем, что Элиезера отлучили, причем отлучили по настоянию Гамлиеля, в результате чего проклятие Элиезера убило Гамлиеля. В другом мидраше рассказывается, что Гамлиель, выдавая замуж за Элиезера дочь, проклял ее, а когда родился ребенок, проклял второй раз. Нельзя ли под дочерью, в кавычках, видеть знание, которое было передано Элиезеру, но с которым он отклонился в сторону левого пути? С отлучением Р. Элиезера связана некая интрига вокруг последователей Иисуса Христа в Талмуде и Иешуа бен Пантера, поскольку Тосефта сообщает, что Рабби Элиезер признался, что будто бы слушал и получил удовольствие от слов Торы, переданных от имени Иисуса. Возможно, это было всего лишь временное увлечение Элиезера, которому он не исключено поддался из-за зажигательных проповедей Павла Элиши, последователя Иисуса Христа. Но где же в это время был загадочный первый Гамлиэль со своими учениками? Подозрительным образом в Мидрашах выказывается не самое хорошее отношение к Гамлиэлю, в скобках второму, знак вопроса, и говорится, что его сняли с должности главы Синедриона за высокомерие, гордость и резкость в спорах. Гамлиэль II, в отличие от Элиезера, не назван в числе пяти учеников Р. Иоханана бен Закая, продолжателя древнейшей сакральной традиции, Абкир II, от Гилеля, точно так же, как и не назван Гамлиэль I. Но Гамлиэль I, будучи, кажется, все же внуком величайшего мудреца Гилеля, и сам большим мудрецом, должен был бы быть назван преемником своего деда. Однако Талмуд этого умышленно, знак вопроса, не называет. Возникает вопрос, не была ли в действительности речь Гамлиэля в защиту христиан на Синедрионе, о чем сообщают Деяния апостолов 5.34, причиной его снятия с должности главы Академии? Все названные странности, взятые вместе, заставляют спросить, не слишком ли много мудрецов Гамлиэлей для одного и того же небольшого отрезка времени и для одной и той же территории с радиусом в 10 километров? Лидда явно. Ответ на вопрос, почему так получилось, не вызывает особых трудностей. Было бы невероятно, если бы при взаимной ненависти, длящейся почти 2 тысячелетия, при известных гонениях церкви на евреев и еретиков, ортодоксы как церкви, так и синагоги решились бы объявить о тождественности Гамалиила христианских книг Гамлиэлю и иудейских мидрашей, а тем более о тождественности Павла христиан Ахеру иудеев. Выходит, что идеологи обоих лагерей просто перераспределили между собою первый век нашей эры, время рождения обоих институтов, церкви и синагоги раввинистического иудаизма. Талмуд создавался позже утверждения христианского канона, равно как и при очевидной политической победе церкви. Ахер стал живым свидетельством исторического поражения иудаизма. В иудейской среде существование и история христианства игнорировались или замалчивались. Во избежание конфессиональных трений, а также в апологетических целях, талмудисты вынуждены были перенести датировку событий на более поздний срок. Реальный же срок окончания первого века до нашей эры не мог быть принят талмудистами по тем же самым причинам, что и евангельская датировка. Именно в это время действовали исторический Павел и прочие апостолы, разрушившие идиллию иудаизма. Таким образом, христианская аллегория Евангелия экспроприировала первые 2/3 первого века на новой эры, а талмудисты – конец первого века и начало второго. Отсюда натянутые датировки жизни многих персонажей Талмуда, смещенные к более позднему времени, восстанию Бар-Кохбы, 135 год, вместо периода первого века до нашей эры, начало первого века нашей эры. Получается, что запись составления Талмуда началась гораздо раньше разрушения Иерусалимского храма, то есть до 70-го года нашей эры, и наиболее его древняя часть, Мишна, начатая еще современником Иисуса, Гиллелем, отразившая распятие Иисуса в Лодде, Лидде, появилась еще до того, как стала известна церковная версия о нечестивом Ироде и прочих персонажах, с которыми новозаветное действо вдруг перенеслось на целый век позднее реального события. А. Владимиров, 2002 год.